нет, нет, боже сохрани, все испортишь, кум. Скажут, что принудили. Пожалуй, упомянет про побои, уголовное дело. Нет, это не годится. А вот что можно. Предварительно закусить с ним и выпить. Он смородиновку-то любит. Как в голове зашумит, ты мигни мне. Я и войду с письменцом-то. Он и не посмотрит сумму. Подпишет, как тогда, контракт. А после поди, как у маклера будет засвидетельствовано. Допрашивайся. Совестно будет этакому барину сознаваться, что подписал в нетрезвом виде. Законное дело. Законное дело! — повторил Тарантьев. Пусть тогда Обломовка достанется наследникам. Пусть достанется. Выпьем, кум. За здоровье олухов, — сказал Иван Матвеевич. Они выпили. Глава четвертая. Надо теперь перенестись несколько назад, до приезда Штольца на именины к Обломову. И в другое место, далеко от Выборгской стороны. Там встретятся знакомые читателю лица, о которых Штольц не все сообщил Обломову, что знал, по каким-то особенным соображениям, или, может быть, потому, что Обломов не все о них расспрашивал. Тоже, вероятно, по особенным соображениям. Однажды в Париже Штольц шел по бульвару и рассеянно перебегал глазами по прохожим, по вывескам магазинов, не останавливая глаз ни на чем. Он долго не получал писем из России, ни из Киева, ни из Одессы, ни из Петербурга. Ему было скучно, и он отнес еще 3 письма на почту и возвращался домой. Вдруг глаза его остановились на чем-то неподвижно, с изумлением. Но потом опять приняли обыкновенное выражение. Две дамы свернули с бульвара и вошли в магазин. «Нет, не может быть», — подумал он. «Какая мысль? Я бы знал, это не они». Однако он подошел к окну этого магазина и разглядывал сквозь стекла дам. «Ничего не разглядишь». Они стоят задом к окнам. Штольц вошел в магазин и стал что-то торговать. Одна из дам обернулась к свету, и он узнал Ольгу Ильинскую. И не узнал. Хотел броситься к ней и остановился. Стал пристально вглядываться. Боже мой, что за перемена? Она и не она. Черты ее, но она бледна. Глаза немного будто впали, и нет детской усмешки на губах. Нет наивности, беспечности. Над бровями носится не то важная, не то скорбная мысль. Глаза говорят много такого, чего не знали, не говорили прежде. Смотрит она не по-прежнему, открыто, светло и покойно. На всем лице лежит облако или печали, или тумана. Он подошел к ней. Брови у ней сдвинулись немного. Она с недоумением посмотрела на него минуту, потом узнала. Брови раздвинулись и легли симметрично. Глаза блеснули светом тихой, нестремительной, но глубокой радости. Всякий брат был бы счастлив, если б ему так обрадовалась любимая сестра. «Боже мой, вы ли это?» сказала она проникающим до души, до неги радостным голосом. Тетка быстро обернулась, и все трое заговорили разом. Он упрекал, что они не написали к нему. Они оправдывались. Они приехали всего третий день и везде ищут его. На одной квартире сказали им, что он уехал в Лион, и они не знали, что делать. «Да как это вы вздумали? И мне ни слова!» — упрекал он. «Мы так быстро собрались, что не хотели писать к вам», — сказала тетка. «Ольга хотела вам сделать сюрприз». Он взглянул на Ольгу. Лицо ее не подтверждало слов тетки. Он еще пристальнее поглядел на нее. Но она была непроницаема, недоступна его наблюдению. «Что с ней?» — думал Штольц. «Я, бывало, угадывал ее сразу, а теперь... какая перемена!» «Как вы развились, Ольга Сергеевна! Выросли, созрели!» — сказал он вслух. «Я вас не узнаю! А всего год какой-нибудь не видались. Что вы делали? Что с вами было? Расскажите, расскажите. Да ничего особенного, — сказала она, рассматривая материю. Что ваше пение? — говорил Штольц, продолжая изучать новую для него Ольгу и стараясь прочесть незнакомую ему игру в лице. Но игра эта как молния вырывалась и пряталась. «Давно не пела. Месяца два», — сказала она небрежно. «А Обломов что?» — вдруг бросил он вопрос. «Жив ли? Не пишет?» Здесь, может быть, Ольга невольно выдала бы свою тайну, если б не подоспела на помощь тетка. «Вообразите!» — сказала она, выходя из магазина. «Каждый день бывал у нас, потом вдруг пропал. Мы собрались за границу, я послала к нему. Сказали, что болен, не принимает. Так и не видались». «И вы не знаете?» — заботливо спросил Штольц у Ольги. Ольга пристально лорнировала проезжающую коляску. «Он в самом деле захворал», — сказала она с притворным вниманием, рассматривая проезжавший экипаж. «Посмотрите, матант, кажется, это наши спутники проехали». «Нет, вы мне отдайте отчет о моем Илье», — настаивал Штольц. «Что вы с ним сделали? Отчего не привезли с собой?» «Мэ матант вив де дир», — говорила она. «Он ужасно ленив», — заметила тетка. «И дикарь такой, что лишь только соберутся трое-четверо к нам, сейчас уйдет. Вообразите, абонировался в оперу и до половины абонемента не дослушал». «Рубини не слыхал», — прибавила Ольга. Штольц покачал головой и вздохнул. «Как это вы решились? Надолго ли? Что вам вдруг вздумалось?» — спрашивал Штольц. «Для нее, по совету доктора», — сказала тетка, указывая на Ольгу. «Петербург заметно стал действовать на нее, и мы уехали на зиму. Да вот еще не решились, где провести ее, в Ницце или в Швейцарии». «Да, вы очень переменились», — задумчиво говорил Штольц, впиваясь глазами в Ольгу, изучая каждую жилку, глядя ей в глаза. Полгода прожили ильинские в Париже. Штольц был ежедневным и единственным их собеседником и путеводителем. Ольга заметно начала оправляться. От задумчивости она перешла к спокойствию и равнодушию. По крайней мере, наружно. Что у ней делалось внутри, Бог ведает. Но она мало-помалу становилась для Штольца прежнюю приятельницей. Хотя уже и не смеялась по-прежнему громким детским серебряным смехом. А только улыбалась сдержанной улыбкой, когда смешил ее Штольц. Иногда даже ей как будто было досадно, что она не может не засмеяться. Он тотчас увидел, что ее смешить уже нельзя. Часто взглядом и несимметрично лежащими одна над другой бровями со складкой на лбу, она выслушает смешную выходку и не улыбнется. Продолжает молча глядеть на него, как будто с упреком в легкомыслии или с нетерпением, или вдруг... Вместо ответа на шутку сделает глубокий вопрос и сопровождает его таким настойчивым взглядом, что ему станет совестно за небрежный, пустой разговор. Иногда в ней выражалось такое внутреннее утомление от ежедневной людской пустой беготни и болтовни, что Штольцу приходилось внезапно переходить в другую сферу, в которую он редко и неохотно пускался с женщинами. Сколько мысли, изворотливости ума тратилось единственно на то, чтобы глубокий вопрошающий взгляд Ольги прояснялся и успокаивался. Не жаждал, не искал вопросительно чего-нибудь дальше, где-нибудь мимо его. Как он тревожился, когда за небрежное объяснение взгляд ее становился сух, суров. Брови сжимались, и по лицу разливалась тень безмолвного, но глубокого неудовольствия. И ему надо было положить двое, трое сутки тончайшей игры ума, даже лукавства, огня, и все свое умение обходиться с женщинами, чтобы вызвать, и то с трудом. Мало-помалу из сердца Ольги зарю ясности на лицо. Кротость примирения во взгляд и в улыбку.